Глава 93. Саймон. «Ведите», — говорит Гевин. Только бы не оговориться и не назвать его так. Специальный агент Джон Крейн, вот как он представился. «Можем сесть прямо здесь», — говорю я. Я усаживаю его в гостиной, первой комнате, которую видит всякий, кто входит в мой дом. Когда-то ее обставила моя мать. В детстве мне не разрешали здесь играть. Да и родители сюда почти не заходили, за исключением тех дней, когда в доме устраивались званые обеды, и тогда в гостиной подавали кофе и десерты. Мебель в комнате так и осталась прежней. Диван, как я помню, жесткий, поэтому я усаживаю на него гостя, а сам опускаюсь в мягкое кресло со старомодными велюровыми подушками. Хотя, кто знает, может быть, мода уже сделала полный круг, и теперь это опять последний писк. Так чем я могу вам помочь? Вблизи этот Гевин оказывается куда страшнее, чем я помню. Впрочем, я видел его только издали, на балконе Кристиана, да и то всего пару раз, причем я его не рассматривал. А тут оказывается, что у него мощная шея борца, такие же плечи и грудь, и глаза поставлены широко, как у хищника. Он сильно напоминает Митчелла Китченза. «Вы знаете человека по имени Кристиан Ньюсом, мистер Добиас?» Я смотрю в потолок, изображаю мыслительный процесс. «Нет, никогда такого имени не слышал». «А Ник Карачи?» Я развожу руками. «Нет». «Лорен Бетанкур?» «Ее-то вы наверняка знаете, а, мистер Добиас?» Вот это уже нарушение протокола. Настоящий ФБРовец задал бы этот вопрос нейтральным тоном, без всяких намеков. Он дал бы мне шанс ответить неправильно, после чего предъявил бы мне обвинение по статье 1001 «Введение в заблуждение федерального агента». Точнее, знал когда-то. Почему же в прошедшем времени? Из-за того, что ее недавно убили? И опять, Гевин, ты все делаешь неправильно. Зачем подсовываешь мне готовый ответ? Твое дело — протянуть мне веревку и ждать, когда я на ней повешусь. Кажется, каламбур вышел. В прошедшем, потому что в последний раз... Я говорил с Лорен 19 лет тому назад. Гивен, который все еще строит из себя видавшего виды федерального агента, даже подпрыгивает на месте, что очень забавно выглядит, сидя. «Вы не говорили с Лорен 19 лет?» «Совершенно верно. С 2003 года. Она покинула город в 2004, но я в последний раз говорил с ней именно в 2003. Позже я слышал, что она вернулась, ну и совсем недавно услышал о ее смерти». Он поднимает указательный палец и замирает. Кажется, даже бледнеет. «Мистер Добиас, вы же знаете, что лгать федеральному агенту — преступление». «Еще бы мне да не знать. А главное, я не лгу. Ну ладно, может, и сказал пару слов мертвый Лорен у нее в доме. Но вряд ли кто-то назовет это разговором. Значит, мои слова — правда». В последний раз я говорил с Лорен в отцовском офисе, на утро после того, как застукал их с отцом в его кабинете. «Мистер Добиас, нам известно, что у вас был роман с Лорен». «Что-что? Думаете, я стал бы заводить отношения именно с этой женщиной? Да я бы близко к ней не подошел, ни за что на свете». «И это чистая правда». «Агент Крейн», — продолжаю я, — «у вас есть причина считать, что я поддерживал любовные отношения с Лорен?» «Конечно, есть. Ему рассказал об этом Кристиан». «Мы читали ваш дневник, мистер Добиас». «Технически, да. Точнее, дневник читал Кристиан. Сам я предпочитаю слово «тетрадь», но сейчас не время спорить о терминах». «Какой дневник?» — удивляюсь я. «Я не веду дневника». «Отличная все же была работа. Эмоциональные взлеты, падения, мелодрама. Все как в лучших любовных романах. Ну и, конечно, вкрапление правды. Настоящие произведения искусства всегда включают в себя талику правды, ведь так? Но в целом это был чистый вымысел. Надо признать, беллетристика своего рода. Стремительно закрутившийся роман, мои ахи и охи, беременность Лорен — все ложь, от начала и до конца. Ложь, которую необходимо было скормить Кристиану, сдобрив ее подробностями, чтобы придать ей форму нарратива. Гевин подается вперед. «Так вы отрицаете, что вели дневник, в котором записывали все о своих отношениях с Лорен?» «Я отрицаю каждое слово в вашем предложении, агент Крейн. У меня нет дневника. И если вам что-нибудь обо мне известно, то вы должны понять, что я скорее выпил бы яду, чем согласился бы на роман с Лорен Лемуан. Или Бетанкур, неважно». «Но это...» Гевин мотает головой. «Это невозможно». «Ну так покажите мне мой дневник, если вы считаете, что он у меня есть». «Так это не работает, мистер Добиас». «Ладно, предположим, кто-то взял бумагу и что-то на ней написал. Люди вообще много всякого пишут. Это ведь не запрещено, верно? Но кто сказал, что все написанное обязательно должно быть правдой?» Гевин откидывается на спинку дивана. Он явно соображает, как ему поймать меня на чем-нибудь еще, но у него ничего на меня нет. Все, что он знает, рассказал ему Кристиан, который заглотил мою наживку вместе с крючком, леской и грузилом. Ситуация почти комическая. Этот тип сам всю жизнь промышлял мошенничеством в тандеме с партнером, таким же надувалой, как и он. А теперь никак не может принять, что их обоих обвели вокруг пальца. В этом-то все и дело. Проще обмануть человека, чем заставить его поверить, что он обманут. «Вы планировали развестись с женой и уйти к Лорен», продолжает Гевин уже не так уверенно. «Значит, до него начинает доходить, что лед, на который он ступил, оказался тоньше, чем он рассчитывал. Я делаю вид, что поперхнулся от удивления и таращу на него глаза. «Вы что, шутите? То есть вы не собирались бросать жену?» «Глупость несусветная. И вы с женой не отдалились в последнее время друг от друга?» Я мотаю головой. «Не знаю, откуда вы черпаете такую инфо...» «Тогда где она?» — перебивает Гевин. «Где находится ваша жена Вики с 31 октября? Мы следим за вашим домом, мистер Добиус, и точно знаем, что после 31 октября, когда Кристиан Ньюсом и Лорен Бетанкур были убиты, ваша жена Вики ни разу не появлялась дома». «Этому есть простое объяснение». «Да? И какое же?» Я приставляю ладони к рту раструбом, как будто хочу закричать. «У меня нет жены и никогда не было! Я холост!» Да, встреча явно пошла не так, как планировал Гевин. Одной рукой он хватается за подлокотник дивана, словно боится упасть, а другой машет перед собой так, будто ему не хватает воздуха. «Вики Ланьер!» — выдавливает он, почти задыхаясь. «Какая Вики?» «Вики Ланьер!» — уже почти умоляет он. «Никогда такой не слышал». «Женщина, которая живет с вами!» — настаивает он. «Со мной никто не живет. Ни женщина по имени Вики, ни кто-то другой. Я холостяк. У меня никогда не было жены. Черт, у меня даже подружки и то нет». «А раньше была. Я люблю Вики Тремонт и предлагал ей выйти за меня замуж. Она отказала мне раз, но я сделал ей второе предложение. Она опять отказалась и прервала наши отношения. Она видела, что я всерьез, что мне нужно все, брак, семья, дети, а она ничего этого не хотела. Так что последние месяцы, когда мы планировали с ней все это, были приятными для меня хотя бы тем, что она была здесь, со мной. Приходила и уходила под покровом ночи через гараж переулки, к дому подходила под прикрытием моего нового забора. Но я все равно был рад видеть ее. И был бы рад, если бы она осталась со мной навсегда. Однако того, что я готов был предложить, преданности, любви, верности, ей мало. «Вы женаты уже 10 лет, мистер Добиас. Ровно 10 на сегодняшний день». Бедный Гевин все еще пытается держать голову над водой. 10 лет назад я даже еще не знал Вики. Мы познакомились 3 года назад на собрании СОС, куда она пришла вскоре после того, как ее сестра Моника покончила с собой, приняв большую дозу оксикантина. Это Вики рассказала Кристиану про 10-летний юбилей, а уж я расстарался и выдаил из этой темы в дневнике все, что только можно. «Мы видели прошение о разводе. Наверняка поддельное, как и дневник, парирую я. Мы видели свидетельство о браке. И тоже, увы, липовое, агент Крейн. Разве это сложно, подделать свидетельство о браке? Проверьте, если хотите. Посмотрите, зарегистрирован я в округе Кук как женатый человек или нет? Брак не обязательно регистрируется по месту жительства», — возражает он. «Иностранные свидетельства о браке тоже имеют законную силу». У него начинают слезиться глаза, может быть, от злости. «Иностранные свидетельства? Да такое подделать вообще легче легкого». Так оно и было. Я просто загрузил бланк и отредактировал его в PDF. 5 часов на все про все. Вики помогала. Она и с дневником тоже помогала, если уж на то пошло. Консультировала меня, по некоторым особенностям женского восприятия. Психологически все было очень просто. Если ты мошенник на доверии, как Кристиан, и к тебе приходит такая Вики с колечком на пальце, кстати, маминым, и говорит, что она жена некоего Саймона Добиаса, то с какой стати тебе думать, что она врет? Кто вообще врет про такое? А Кристиан так старался охмурить ее с самого начала, что и не заметил, как сам стал жертвой ее обмана. «У вас есть трастовый фонд», — заикается Гевин, — «на 21 миллион долларов». «А вот это верно», — говорю я, — «и опять ничем не грешу против истины». Тут Гевин впервые с начала нашего разговора ощущает твердую почву под ногами. Он получил именно тот ответ, которого ожидал и на который рассчитывал. Но клочок суши совсем маленький. И в условиях трастового фонда прописано, что ваша жена не имеет права прикасаться к этим средствам, пока не пробудет с вами в браке 10 лет. Тоже правда. Спасибо отцу, это была его идея, и она подсказала нам с Вики этот замысел. Надо же было как-то оправдать срочность убийства Лорен. Вот мы и стали продумывать все от конца к началу. Когда удобнее всего совершить убийство? В Хэллоуин. Окей. Значит, наша 10-я годовщина должна быть сразу после. А рассказать обо всем Кристиану надо было незадолго до Хэллоуина, чтобы не оставить ему времени ни на что, кроме убийства Лорен. «Ваша информация о моем трастовом фонде очень точна», — говорю я. «И это меня беспокоит». «Сегодня 10-я годовщина вашего брака», — повторяет Гевин. Я только улыбаюсь и качаю головой. «Знаете, что мне все это напоминает?» — спрашиваю я. «Работу мошенников. Кто-то пытался охмурить кого-то. Как вы говорили, зовут ту женщину? Вики Ланьер? Уверен, на самом деле ее зовут как-нибудь иначе». Я не смог удержаться. Вики рассказала мне все про Гевина, в том числе и как он пнул ее в ребра. Довольно сильно, судя по ее голосу. «Что вы хотите этим сказать?» Гевин встает с дивана, подходит ко мне, все сидящему в кресле, и нависает надо мной, как гора. «Я вам все рассказал? Мне нечего скрывать?» На кофейном столике гудит мой телефон. Пришло сообщение. Гевин вздрагивает. Я беру аппарат, открываю смс-ку и читаю. Оно от Джейн Бёрк. «У меня тут назначена еще встреча. Похоже, люди подъедут через пару минут». «Вам придется ее отменить», — говорит он, все еще нависая надо мной. «Отменить встречу с полицией Грейс Виллидж?» «Как? С кем?» — он отшатывается. «С полицией Грейс Виллидж. Они едут сюда поговорить со мной об убийстве Лорен. Дождитесь их и сможете сравнить информацию, которая у вас есть. Сотрудничество двух ведомств, так это, кажется, называется». Я умудряюсь сохранить серьезное лицо, глядя, как он мнется с ноги на ногу, соображая, что предпринять. «Или оставьте визитку, а я передам ее им. У вас ведь есть визитка, агент Крейн?» «Мы предпочитаем вести наше расследование параллельно», — мямлит Гевин. «Вот как? Что ж, я вас понимаю. В вашем случае это действительно необходимо». «Что вы хотите этим сказать?» — не выдерживает он. Я встаю, подхожу к окну и выглядываю на улицу. Говорят, к вечеру может пойти снег. Я хочу сказать, что Ник наверняка влез в это дело по самые уши. А значит, и у тебя тоже рыло в пуху, Гевин. «Что вы сказали?» Он рывком поворачивает ко мне голову. «Как вы меня назвали?» «Гевином Финли, который считает, что вот-вот получит от Вики Ланьер 10 миллионов долларов. Только ничего ты не получишь, Гевин. Ни цента». «О, ну вот, наконец-то детективы приехали». Я поворачиваюсь к Гевину. «Ну как, показать тебе черный ход, а?» «Я не знаю, ничего не...» Он яростно встряхивает головой. «Ничего еще не кончено, засранец». «Кончено, кончено. Или ты хочешь выложить копам все, что знаешь? Давай, валяй. На меня они все равно ничего не смогут повесить, как и на эту призрачную Вики, которая наверняка пользовалась псевдонимом. Дневник, свидетельство о браке, прошение о расторжении брака — их не существует. Зато копам будет очень интересно узнать, откуда тебе так много известно об этом деле. И они будут тщательно проверять тебя как источник информации. Ты к этому готов? Готов к тому, что полицейские эксперты проверят все твои мошеннические сделки, которыми ты промышляешь много лет? Вряд ли. Ты попытался взять на понт меня и эту Вики, но у тебя ничего не вышло. Другого шанса у тебя не будет. Тебе еще повезет, если на этом для тебя все и кончится. Ты понятия не имеешь о том, что такое настоящее последовательное планирование. Я тебя убью, если хотя бы пикнешь им обо мне, — рычит Гевин и показывает мне пистолет, который висит у него на поясе. Как будто я не знаю, для чего нужны пистолеты. Они уже выходят из машины, Гевин. Ни слова обо мне, или ты покойник. Думаешь, я не знаю? Да не скажу я им ничего, не бойся, нужен ты мне. И прими мой совет, Гевин. Лучшее, что ты можешь сделать сейчас, это прикинуться дурнем. Знать, мол, ничего не знаю. Ну да, гулял друган мой Ник с какой-то замужней, вскружила она ему голову, разбила сердце, а подробностей не ведаю, он особо не распространялся. И больше напирай на самоубийство. Кристиан, мол, был в депрессии, настроение часто менялось, склонен был все драматизировать, в таком духе. Сам придумай, ты же умный парень. Он тычет в меня пальцем, но уже не знает, какой еще угрозой подкрепить этот жест. Они подходят, я бы на твоем месте выметался отсюда. Черный ход на кухне. Гевин вихрем вылетает из гостиной, проносится через кухню, грохает дверью в стену, и был таков. Хоть бы дверь за собой закрыл, невежа.